Глава 13. Яна. «Придурок!» Закрываю пылающий глаз ладонью и бегу в процедурку. Мне срочно нужен холод. Прямо ощущаю, как место удара начинает отекать. Распахиваю морозилку, достаю пакетик со льдом, заворачиваю в полотенце и прикладываю к глазу. Надеюсь, хоть немного поможет, иначе к вечеру буду похожа на дворового хулигана. «Ян, подожди!» Антон заходит за мной следом. «Дай посмотрю». «Нормально все». Отмахиваюсь небрежно. «Ну покажи». «Отстань». Бросаю раздраженно. «Ну давай уже, не вредничай». Скрываться бесполезно. Все равно увидит. Оборачиваюсь и убираю компресс от глаза, демонстрируя красоту. «Ух». Тянет Красовский, а я едва не плачу от досады. «Все так плохо?» «Ну как тебе сказать?» Виновато отводит взгляд. Подхожу к зеркалу и едва сдерживаю стон. Покраснение со скулы поднимается к глазу и проявляется фиолетовый оттенок. «Ну как так-то? Я же сегодня с Леней договорилась встретиться. Что я ему должна сказать?» «Пипец, у меня свидание!» Прикладываю обратно компресс. «Даже замазать тоналкой нереально. Оно же еще и опухло. Я буду похожа на запойного алкаша. Уж лучше фингал». «Я не специально», — оправдывается Антон, но в голосе ни капли раскаяния. «Ну, хочешь, я тебя развлеку вместо свидания?» «Нет уж, спасибо». Морщусь неприятно и снова вздыхаю. «Обойдусь как-нибудь без твоего общества. Встречу придется отменить. А жаль, мне надо было поговорить с Леонидом. Так дальше продолжаться не может. Я больше не могу ждать. Мне нужно двигаться дальше, с ним или без него. Главное, чтобы Карина была рядом. Ее я ни за что не оставлю». «Да ладно тебе», — хмыкает Красовский. «Фингал в темноте не видно». «Что ты имеешь в виду?» Мои щеки вспыхивают от смущения. «Он что обо мне думает вообще? Я что, какая-то продажная девка?» «Да брось!» — ехидно усмехается Антон. «Чем еще на свидании занимаются?» Не сдерживаюсь, залепляю звонкую пощечину и в ужасе застываю. «Зачем я это сделала?» Рука горит, а сердце испуганно лупит в ребра. Смотрю и не знаю, чего ожидать. Я не хотела, так само как-то вышло. «Пиздец, рука тяжелая!» Морщится Красовский и шевелит челюстью. «За что хоть?» «За язык без костей». Фыркаю и трусливо сбегаю, чтобы избежать дальнейших разборок. «Ян, тебя Косолапов искал!» — окрикивает меня Амина. «Черт, начальство как вишенка на торте». «Зачем?» — сбавляю шаг и оборачиваюсь. «Не отчитался», — пожимает она плечами. «Сегодняшний день не заладился еще со вчерашнего вечера, но делать нечего». Прижимаю пакет со льдом к глазу и иду сдаваться заведующему. Негромко стучу в дверь. «Да». Строгий голос мурашками рассыпается по коже. Нехороший признак. «Алексей Михайлович, можно?» Осторожно заглядываю в кабинет. «Лапина, заходи, не стой на пороге». Шмыгаю внутрь и осторожно прикрываю за собой дверь. «Господи, кто тебя так?» «Упала». «Сама?» «Такая я неуклюжая». Пожимаю плечами. «Вы меня искали?» «Искал». Хмыкает он и кивает на диван, что стоит в углу. «Вот зайца твоего поймал». Сестра сидит, поджав ноги, и смотрит из-под лобья. «Риша, твою мать! Я же просила сидеть тихо в сестринской и не отсвечивать». «Я не заяц», — фыркает она недовольна и еще больше надувается. «Объяснишь?» Косолапов откидывается на спинку кресла и, слегка покачиваясь, смотрит на меня. «С какого момента начать, я даже не представляю. Так просто и не расскажешь всего». «Это моя сестра», — выдыхаю обреченно. «Мне негде было ее оставить, и пришлось взять с собой». «Ян», — Алексей вопросительно вскидывает бровь, — «ты же знаешь правила. Никаких посторонних в отделении». «Знаю, но у меня ситуация безвыходная. Не совсем, конечно, но все же. Понимаю, как глупо все это звучит, но я боюсь за нее. Боюсь, что ее затянет в плохую компанию, что не сможет выбраться из болота, в котором мы живем. Я не могу рисковать». «Я все решу. Обещаю, даже не представляя, что делать. Может, можно мне вторую ставку?» «А с первой что?» — хмурится Косолапов. «Все хорошо, просто добавка». «Ян, у меня полный комплект». Разводит руки в стороны. «Мне и так повезло устроиться сюда. Спасибо, Алла замолвила словечко. А если к Воронцову?» Робко спрашиваю. «Сманил-таки змей-искуситель», — хмыкает Алексей Михайлович и задумчиво трет подбородок пальцами. «Нет, что вы!» — качаю головой. «Я от вас никуда не уйду». Косолапов молчит несколько секунд и барабанит пальцами по столу. «Я против», — выдает наконец. «Это слишком тяжелый график, а ты вроде в мед собиралась поступать. Готовиться надо. Может, хоть санитаркой или сестру устроить, а я за нее работать буду». «Она что, немощная?» — усмехается Косолапов. «Заяц, ты работать-то умеешь?» «Я не заяц», — огрызается недовольно Риша. «И все умею. Нам деньги очень нужны». Умоляюще складываю руки. «Алексей же может помочь что-то придумать». «Без ножа режешь», — вздыхает он и сжимает пальцами переносицу. «Сколько лет сестре?» 15. «Мало, Ян». В коридоре раздается ритмичный цокот каблуков. Стремительно приближается, и дверь без стука открывается. «Косолапов не занят?» Женский голос строгий и властный. «Эмма Эдуардовна?» Алексей Михайлович расплывается в добродушной улыбке. Оборачиваюсь и робко застываю. Женщина красивая такая, немного за 30, очень грациозная и утонченная, как фарфоровая статуэтка. Кожа белая, почти прозрачная. Волосы черные, как смоль. А глаза голубые-голубые, бездонные и холодные. Она окидывает меня ледяным взглядом и, слегка усмехнувшись, закусывает губу. «Я помешала?» Не могу выдавить ни слова, лишь качаю головой и нервно сглатываю. «Ян, присядь пока». Приходит на помощь Косолапов и сосредотачивается на Эмме. «Для вас всегда свободен». «Приятно». Она подозрительно прищуривается, упирается ладонями на стол и подается вперед. «Но не прокатит. Отчет где?» «Ну, Эммочка Эдуардовна, пощадите!» Притворно стонет Алексей. «Конец года». «Вот именно!» Хмыкает она и щелкает пальцами. «Тебе финансирование нужно? Или ты на сторону перебежал?» «Конечно, нужно. Колгоморов — это так, подработка». «Вот, 2 дня у тебя». Мы с Ришей переглядываемся, но никак не участвуем в их разговоре. Нас это вообще не касается. Я не знаю ее, но, видимо, кто-то из начальства. «Я понял», — вздыхает заведующий. «Ах, да». Эмма достает из кармана белый конверт. «Премия от Красовского. За его сыном же хороший уход». Изящная бровь выразительно изгибается, а губы расплываются в ухмылке. «Самый лучший», — честно обещает Алексей. А мои щеки вспыхивают от стыда, ведь я недавно избила этого мажора. «Спасибо, что зашли». Эмма разворачивается, неожиданно улыбается мне и уходит. Дверь закрывается, а я облегченно выдыхаю. Не женщина, а ураган. «Она всегда такая?» — тихо спрашиваю я. «Какая?» — смеется Косолапов. «Страшная». Зябко веду плечами. «Брось, она хорошая, просто своеобразная». Он кидает конверт на стол. «Премия, кстати, тебе». «Мне?» — недоверчиво хлопаю ресницами. «Ты за мажором ухаживаешь». Робко киваю, в очередной раз сокрушаясь за свое поведение. «Значит, тебе». «Спасибо огромное». Прижимаю конверт к груди. «Вы меня очень выручаете». «Ян, это честно заработанные тобой деньги. Но новогодние праздники ты проводишь в больнице и со мной на связи. Я могу на тебя положиться?» «Хорошо, конечно. Только сестра, мне некуда ее...» Оборачиваюсь к притихшей Карине. «Санитарка. Пока неофициально», — выдыхает Косолапов. «С остальным потом разберемся».